просторах бескрайних, где ночи не бывает, в долине, где ветер гуляет один, дождями рыдая, любовь исчезает в осколках разбитых миражных картин. Дождями рыдая, любовь исчезает в осколках разбитых миражных картин. Не выдержав гонки за призрачным счастьем, не зная, где можно тебя отыскать, она умирает, любовь умирает, чтоб сладкими грезами прошлого стать. Она умирает, любовь умирает, чтоб сладкими грезами прошлого стать. Бессонные ночи, огни магистралей, чужие дороги, ничьи города. Дождями рыдая, любовь исчезает, что больше уже вернуться сюда. Дождями рыдая, любовь исчезает, чтоб больше уже не вернуться сюда. Где ночи не бывает, в долине, где ветер гуляет один, дождями рыдая, любовь исчезает в осколках разбитых миражных картин. Дождями рыдая, любовь исчезает в осколках разбитых миражных картин.